Глава 5. Эпиграф. Так случается почти со всеми болезнями человеческого ума, от которых мы воображаем себя излечившимися. Мы только загоняем их внутрь, как говорят в медицине, и на их место появляются другие. Сент-Бёв. Понедельники. Том 1. Страница 19. Дневник Эдуарда. Я начинаю уяснять себе то, что я назвал бы глубинным сюжетом моей книги. Сюжет этот, несомненно, борьба реального мира и нашего представления о нем, способ, каким мир явлений навязывается нам и каким мы, в свою очередь, пытаемся навязать внешнему миру наше субъективное толкование, составляет драму нашей жизни. Встречая сопротивление со стороны фактов, мы переносим нашу идеальную конструкцию в мечты, в чаяние, в будущее, и там наша вера питается разочарованиями, постигшими нас здесь. Реалисты отправляются от фактов, приспособляют свои идеи к фактам. Бернар – реалист. Боюсь, что мне не удастся найти с ним общий язык. Как мог я покорно выслушать заявление Сафроницкой, что во мне нет никакого мистицизма? Я вполне готов признать вместе с ней, что без мистицизма человеку не удалось бы совершить ничего великого. Но разве не мистицизм и ставит мне в вину Лаура, когда я говорю ей о своей книге? Предоставим им спорить на эту тему. Сафроницкая снова завела со мной разговор о Борисе, от которого ей удалось, по ее мнению, добиться полного признания. У бедного мальчика не осталось больше ни одного уголка, ни одного кустика, где бы он мог укрыться от взглядов докторши. Он выбит со всех укрепленных позиций. Сафроницкая развинтила и вынула на свет все самые интимные колесики его душевного механизма, подобно часовщику, разбирающему на части приводимые им в порядок часы. Если после этого мальчик не будет отбивать точное время, значит, труд ее пропал понапрасну. Вот что Сафроницкая рассказала мне. Когда Борису исполнилось 9 лет, его отдали в одну из варшавских гимназий. Там он подружился с товарищем по классу, неким Батистином Крафтом, мальчиком на год или два старше, научившим его тайному занятию, которое эти дети, наивно изумленные, считали магией. Так называли они свой порог на том основании, что где-то услышали или прочитали, что магия позволяет таинственно войти в обладание тем, что мы желаем, безгранично расширять наши силы и тому подобное. Они чистосердечно верили, будто им удалось открыть секрет, позволяющий им взамен отсутствующей реальности утешаться призраками, вовсю предавались галлюцинациям и вкушали восторги в пустоте, которую их взвинченное воображение населяло чудесами, отчего наслаждение значительно обострялось. Само собой, разумеется, Сафроницкая не пользовалась этими терминами. Я хотел было, чтобы она в точности передала мне выражение Бориса, но она утверждает, будто ей удалось вылущить только что изложенные факты, за верную передачу которых она, однако, поручилась мне лишь из беспорядочной массы выдумок, умолчаний и искажений. Я нашла таким образом, прибавила она, давно уже отыскиваемое мной объяснение клочка пергамента, который Борис всегда хранит на своей груди в ладанке рядом с иконками, которые заставляет его носить мать. На этом клочке пергамента старательным детским почерком выведены печатными буквами 5 слов, значение которых я тщетно у него добивалась. Газ, телефон, 100 тысяч рублей. «Это ничего не значит. Это магия», – неизменно отвечал он на мои расспросы. «Это все, чего я могла добиться. Я знаю теперь, что эти загадочные слова написаны рукой юного Батистина, великого знатока и учителя магии, и что 5 этих слов служили для детей своего рода заклинанием «Сезам, отворись!» постыдного рая, куда вводило их наслаждение». Борис называл этот пергамент «мой талисман». Мне стоило уже большого труда убедить его показать мне этот талисман, и стоит еще большего заставить расстаться с ним. Это было в начале нашего пребывания здесь. ибо я хотела, чтобы он расстался с ним, как он освободился уже раньше, мне известно это теперь, от своих дурных привычек. Я надеюсь, что вместе с талисманом исчезнут тики и мании, которыми он страдает. Но он упорно держался за него, а болезнь цеплялась за талисман, как за последнее убежище. Вы говорите, однако, что он освободился от этих привычек. Нервная болезнь началась потом. Вне всякого сомнения, она обусловлена усилиями, которые Борис должен был затратить, чтобы освободиться от этих привычек. Я узнала от него, что мать однажды застигла его за занятиями магией, как он говорит. Почему она никогда не говорила мне об этом? Стыдилась? И, несомненно, от того, что знала, что сын ее исправился. Это нелепо. В этом-то и заключается причина, которую я так давно нащупывала. Я вам сказала, что считаю Бориса совершенно невинным. Вы сказали также, что это как раз и беспокоит вас. Вы видите, как я была права? Мать должна была предупредить меня. Борис был бы уже здоров, если бы я с самого начала имела возможность все ясно видеть. Вы сказали, что эти расстройства начались у него лишь потом. Я утверждаю, что они были рождены в нем духом протеста. Мать, вероятно, бронила его, умоляла, увещевала. Тут последовала смерть отца. Борис был убежден, что его тайные занятия, которые были изображены ему как преступления, повлекли за собой заслуженное наказание. Он стал считать себя ответственным за смерть отца, возомнил себя преступником, осужденным. Бориса обуял страх, и вот тогда его хилый организм, как загнанный зверь, изобрел множество маленьких уловок, в которых находит себе выход его внутренняя тревога и которые являются как бы его призваниями. Если я правильно вас понимаю, вы считаете, что для Бориса было бы менее вредно, если бы он спокойно продолжал заниматься своей магией. Я думаю, что для излечения от этих занятий не было необходимости его устрашать. Перемены образа жизни, вызванной смертью отца, было бы, вероятно, достаточно для отвлечения его от дурной привычки, а отъезд из Варшавы для избавления от влияния друга. Устрашением не добьешься ничего хорошего. Когда я узнала обо всей этой истории, то, заведя с ним речь о ней и оживив в его сознании прошлое, я устыдила его за то, что он мог предпочесть обладание воображаемыми благами обладанию благами подлинными, которые служат, сказала я ему, наградою за усилия. Вовсе не пытаясь чернить его порог, я изобразила ему его просто как одну из форм лени, и я действительно убеждена, что это так. Форма самая утонченная, самая коварная. При этих словах мне вспомнилось несколько строчек из Ларош-Фуко, и я захотел показать их ей. Несмотря на то, что я мог бы процитировать их наизусть, я пошел за книжечкой, которую везде вожу с собой. Я прочел ей из Максима. «Из всех страстей наименее известной нам является лень. Она самая жгучая и самая зловредная из всех, хотя страшная ее сила неощутима для нас, и вред, причиняемый ею, спрятан очень глубоко. Ленивый покой есть тайное прельщение души, которая вдруг откладывает самые горячие свои стремления и самые упорные свои решения. Чтобы дать в заключение истинную идею этой страсти, следует сказать, что лень есть как бы блаженство души, которое как бы утешает ее во всех ее утратах и служит ей заменой всех благ. И вам кажется, сказала мне тогда Софроницкая, что Ларош-Фуко хотел намекнуть здесь на то, о чем мы говорили? Возможно. Но я не думаю. Богатство наших классиков в том, что они позволяют нам как угодно их истолковывать. Их точность тем более удивительна, что она не сопряжена с ограниченностью. Я попросил ей показать мне пресловутый талисман Бориса. Она ответила, что у нее больше его нет, что она подарила его одному проезжему, который проявил интерес к Борису и попросил оставить ему этот талисман на память». Это был некий господин Струвилу, которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда. Я сказал Софроницкой, что видел эту фамилию в списке постояльцев гостиницы, что был знаком когда-то давно с одним Струвилу

Я все еще колебался, но после прочтения твоего письма разом решился. Сначала легкое сопротивление матери, но его быстро преодолел Винсент, который выказал ко мне предупредительность, какой я от него не ожидал. Я не могу поверить, что в обстоятельствах, на которые намекает твое письмо, он мог поступить по-свински. В нашем возрасте мы обладаем досадной склонностью слишком строго судить людей и безапелляционно выносить им приговор. Многие поступки кажутся нам достойными порицания, даже гнусными просто потому, что мы недостаточно проникаем в их мотивы. Винсент не... Но это завело бы меня слишком далеко, а я хочу сообщить тебе множество вещей. Да будет тебе известно, что тебе пишет главный редактор нового журнала «Авангард». Поразмыслив немного, я решил взять на себя обязанности, которые, по мнению графа Робера де Пассавана, я достоин исполнять. Он является издателем журнала, но не слишком желает, чтобы об этом было известно. И на обложке будет значиться только моя фамилия. Выпуск нашего журнала приурочен к октябрю. Постарайся прислать мне что-нибудь для первого номера. Мне было бы неприятно, если бы твоя фамилия не красовалась рядом с моей в первом оглавлении. Пассаван хочет, чтобы в первом номере появилось нечто очень вольное и пряное, потому что, по его мнению, самый худший упрек, который может навлечь на себя молодой журнал, это упрек в чрезмерном целомудрии. Я весьма склонен разделять это мнение. Мы много спорим по этому поводу. Он попросил меня написать что-нибудь в таком роде и снабдил меня достаточно рискованным сюжетом для коротенького рассказа. Я немножечко беспокоюсь, как бы это не причиняло огорчения моей матери, но будь что будет. Как говорит Пассаван, чем моложе человек, тем меньше компрометирует скандал. Я пишу тебе из Вицавоны. Вицавоны – крохотная деревушка на склонах одной из самых высоких гор Корсики, запрятавшаяся в густом лесу. Гостиница, где мы живем, расположена довольно далеко от деревни и служит туристам как бы отправным пунктом для экскурсий. Мы здесь всего несколько дней. Сначала недолго жили в одной харчевне, поблизости от восхитительной бухты порта, совершенно пустынной, куда мы спускались купаться по утрам и где можно разгуливать нагишом целый день. Это было чудесно, но стало слишком жарко, и мы вынуждены были подняться в горы. Пассаван – восхитительный спутник. Он совсем не чванит со своим титулом, хочет, чтобы я называл его Робер, и выдумал для меня уменьшительное имя Олив. Но разве не очаровательно? Он делает все, чтобы заставить меня забыть о своем возрасте, и, уверяю тебя, ему удается добиться этого. Моя мать была немного напугана моим отъездом, потому что она едва с графом знакома. Я колебался из боязни доставить ей огорчение. Перед получением твоего письма я совсем было отказался. Винсент ее успокоил, а твое письмо вдруг наполнило меня храбростью. Последние дни перед отъездом ушли у нас на беготню по магазинам. Пассаван так щедр, что хотел все предоставить в мое распоряжение, и мне постоянно приходилось его останавливать. Но он находил мои жалкие наряды ужасными. Рубашки, галстуки, носки, все, что было у меня, ему не нравилось. Он повторял, что когда я буду жить с ним, ему будет очень неприятно видеть меня одетым не камильфо, иными словами, не так, как ему нравится. Понятно, все покупки посылались к нему из опасения, как бы они не встревожили маму. Сам он изысканно элегантен, но главное, у него прекрасный вкус, и множество вещей, которые казались мне терпимыми, сейчас возбуждают во мне отвращение. Ты не можешь себе вообразить, как занятно бывать в магазинах и мастерских. Он так остроумен. Я хочу дать тебе представление об этом. Мы находились в Брентано, куда он отдал в починку свое вечное перо. За ним стоял огромный англичанин, который хотел подойти к прилавку вне очереди, и когда Робер довольно грубо его оттолкнул, стал ворчать что-то по его адресу. Робер обернулся и очень спокойно сказал: «Не утруждайте себя. Я по-английски не понимаю». Англичанин, взбешенный, отвечал на чистейшем французском. «Вам следовало бы знать английский, милостивый государь». Тогда Робер с улыбкой и очень вежливо: Вы видите, что это совершенно ни к чему». Англичанин кипел от негодования, но не нашелся, что ответить. Это было уморительно. Другой раз мы были в Олимпии. Во время антракта прогуливались в фойе, где бродило множество проституток. Две из них, с виду довольно невзрачные, пристали к нему. «Не угостишь кружкой пива, милок?» Мы сели с ним за столик. «Человек, пиво для этих дам. А для господ? Для нас? О, мы возьмем шампанского», — проронил он небрежно. «И заказал бутылку Моэт, которую мы и выдули. Если бы ты видел рожи несчастных девок, я думаю, он питает отвращение к проституткам. Он признался мне, что ни разу не был в публичном доме, и дал мне понять, что очень рассердился бы, если бы я туда пошел. Ты видишь таким образом, что этот человек очень чистоплотный, несмотря на свой напускной цинизм и циничные суждения, вроде того, что в дороге он называл унылым днем день, когда не встретил Даланча по крайней мере 5 женщин, коими хотел бы обладать. Доложу тебе в скобках, что я не возобновлял, ты понимаешь меня. У него очень забавный и своеобразный способ морализировать. Он однажды обратился ко мне: «Видишь ли, мой мальчик, самое важное в жизни – не поддаваться никаким увлечениям. Увлечешься одним, глядишь, уж другая вещь увлекла тебя, а потом перестанешь сознавать, куда идешь». Так я знал одного молодого человека, очень порядочного, которому пришлось жениться на дочери моей кухарки. Как-то ночью он случайно вошел к какому-то мелкому ювелиру, убил его, затем ограбил и скрыл все это. Ты видишь, куда это ведет? Последний раз, когда я его видел, он уже стал лгуном. Прими к сведению. И он всегда такой. Словом, я не скучаю. Мы отправились с намерением много работать, но до сих пор занимаемся только тем, что купаемся, жаримся на солнце и болтаем. У него необычайно оригинальное мнение и мысли о каждом предмете. Я всячески побуждаю его опубликовать недавно изложенные им мне совершенно новые теории о животных морских глубин и о том, что он называет «собственным светом» этих животных, позволяющим им обходиться без солнечного света, который он уподобляет свету благодати и откровению. Изложенные в нескольких словах, как у меня сейчас, эти теории не производят никакого впечатления, но, уверяю тебя, когда он их развивает, это интересно как роман. Широкой публике неизвестно, что он большой эрудит в естественных науках, но он кокетничает тем, что скрывает свои познания. Он называет их своим тайным богатством. Он говорит, что только снобы тешатся, выставляя на показ все свои драгоценности, особенно когда те поддельные. Он удивительно умеет пользоваться идеями, образами, людьми, вещами. Иными словами, из всего извлекает выгоду. Он говорит, что сложное искусство жить заключается не столько в умении наслаждаться, сколько в умении извлекать из жизни пользу. Я написал несколько стихотворений, но не настолько ими доволен, чтобы послать их тебе. До свидания, старина, до октября. Ты меня найдешь изменившимся. С каждым днем я приобретаю все больше уверенности. Я рад был узнать, что ты в Швейцарии, но, видишь, у меня нет оснований тебе завидовать. Оливье». Бернар протянул это письмо Эдуарду, который прочел его, ничем не выдав тех чувств, которые оно у него вызвало. Все, что Оливье с таким удовольствием рассказывал о Робере, возмущало его и в конце концов наполнило ненавистью. В особенности его огорчило, что он не был даже упомянут в этом письме, что Оливье, казалось, совсем позабыл его. Он тщетно старался разобрать тщательно зачеркнутые 3 строчки по скриптумам. «Скажи дяде Э, что я постоянно думаю о нем. Я не могу простить ему, что он меня бросил. Я храню в сердце жестокую обиду». Это были единственные искренние строчки во всем этом хвостовском письме, продиктованном досадой. Оливье выморал их. Эдуард возвратил Бернару ужасное письмо, не сказав ни слова. Бернар молча взял его. «Я сказал уже, что они мало разговаривали. Какая-то странная, необъяснимая принужденность овладевала ими, едва они оставались одни.